Еще с порога я заметил, что у нее нет половины лица и правой руки. Она не дышала. В сонной артерии не пульсировала жизнь. На ней был залитый кровью разорванный халатик персикового цвета, а на шее висел кулон с голубым камнем. Кровь просочилась сквозь ковер на пол. И тут я увидел следы. Они не могли принадлежать человеку. Удлиненные с тремя пальцами и широкой подушечкой. И еще когти. Сквозняк, на который я сначала не обратил внимания, тянуло из открытой двери в спальню, неожиданно прекратился, а запах усилился. Одновременно возникла пульсация у меня на запястье. Все произошло бесшумно, но я знал, что он там. Я резко приподнялся, присел на корточки, повернул голову и увидел разверстую пасть, полную крупных зубов, губы перепачканы алой кровью. Мерзкая морда принадлежала похожему на собаку существу, покрытому грубым желтоватым мехом. Его уши напоминали поганки. Круглые оранжево-желтые глаза горели диким огнем. Поскольку у меня не было никаких сомнений относительно намерений зверя, я швырнул в него дверную ручку, которую по-прежнему сжимал в кулаке. Ручка отскочила от выступа над левым глазом, не причинив отвратительной твари ни малейшего вреда. Все так же без единого звука собака прыгнула. Не было времени даже обратиться к Фракир. Люди, работающие на бойне, знают, что на лбу любого животного есть точка, которая находится на пересечении двух воображаемых линий — от правого уха к левому глазу и от левого уха к правому глазу. Они наносят смертельный удар, целясь примерно на дюйм или два выше этого места. Так меня учил мой дядя. Впрочем, он не работал на бойне. Просто отлично знал, как следует убивать живые существа. Поэтому я метнулся вперед и в сторону и попытался нанести могучий удар в смертельную точку. Однако существо двигалось быстрее, чем я предполагал, и когда мой кулак настиг его, успело проскочить вперед. А мощные шейные мускулы приняли на себя силу удара. Только теперь тварь издала первый звук, она взвизгнула. Потом чудовище встряхнуло головой, с необыкновенной быстротой развернулось и снова бросилось на меня. Из груди зверя вырвалось низкое глухое рычание, и он подпрыгнул высоко в воздух. Я сразу понял, что на этот раз увернуться не удастся. А еще дядя объяснял мне, как удержать собаку за складки кожи на шее под самыми челюстями. Если она большая, необходимо вцепиться покрепче, и ни в коем случае нельзя перепутать место. У меня не оставалось выбора. Если бы я легнул чудовище и промахнулся, то, скорее всего, лишился бы ноги. Я приготовился к столкновению, прекрасно осознавая, что масса чудовища больше моей, к тому же оно находилось в движении. Очень ярко представив себе, как гнусная тварь отгрызает мне пальцы, а то и всю кисть, я, тем не менее, сумел ухватиться за складки кожи под челюстью. Вытянутые руки позволили смягчить удар. Меня качнуло в сторону, но я удержался на ногах и не ослабил хватку. Слушая злобное рычание и глядя на мокрую от слюны пасть, я вдруг сообразил, что совсем не подумал о следующем шаге. Когда имеешь дело с собакой, всегда можно попытаться ударить ее головой обо что-нибудь твердое. Сонная артерия надежно спрятана, до нее не добраться. Однако эта тварь была невероятно сильной, и я чувствовал, что мои пальцы начинают соскальзывать. Чудовище отчаянно пыталось вырваться. Продолжая держать морду подальше от себя, я начал тянуть собаку вверх, но почти сразу же понял, что она окажется заметно выше меня, если поставить ее на задние ноги. Конечно, я мог бы попробовать пнуть ее в живот, но это чревато потерей равновесия. Я разожму пальцы, и тогда она обязательно пустит в ход зубы. В следующий момент чудовище тряхнуло мою левую руку. Теперь я мог рассчитывать только на правую. Я не стал рисковать. Изо всех сил оттолкнул слюнявую морду, а сам отскочил назад. Мне необходимо было оружие, любое оружие, но на глаза ничего подходящего не попадалось. Мерзкая собака снова атаковала меня, намереваясь вцепиться в горло. Она двигалась слишком быстро, я не успевал нанести ей удар. И в сторону отскочить тоже. Вот уже передние лапы поднялись на уровень моей груди. Я вспомнил еще один совет моего опытного дяди. Схватился за них и изо всех сил завернул назад, упав при этом на колено и прижав подбородок к груди, чтобы защитить горло. Затрещали и захрустели кости, а голова твари мгновенно метнулась назад, чтобы перегрызть мои запястья. Но в этот момент я уже начал выпрямляться, как сжатая пружина, вперед и вверх. Чудовище отлетело назад, отчаянно извернулось. Ему почти удалось сохранить равновесие. Однако, когда его лапы ударились о пол, оно издало странный звук, нечто среднее между рычанием и визгом, и рухнуло навзничь. Я уже собрался ударить зверя в голову, но он вскочил снова быстрее, чем я ожидал, и сразу поджал переднюю правую лапу, перераспределив вес тела на остальные три. Продолжая рычать, тварь не сводила с меня глаз, с нижней челюсти капала слюна. Я переместился немного влево, не сомневаясь, что чудовище сейчас опять прыгнет, и занял стойку, которой меня никто никогда не учил. Иногда и я способен на оригинальные идеи. Когда зверь бросился ко мне, он двигался немного медленнее. Наверное, нужно было еще раз как следует врезать ему по голове. Не знаю, поскольку не стал этого делать. Я вновь схватил чудовище за горло, теперь гораздо увереннее. На этот раз ему не удастся вырваться так же быстро, и я получу несколько необходимых мне секунд. Не теряя времени попусту, я одним движением опустился на колени и бросил зверя через себя по заранее рассчитанной траектории. Он перевернулся в воздухе и ударил хребтом в окно. С оглушительным воем чудовище выбило стекла, рамы и вместе с занавеской и карнизом рухнуло вниз. С глухим стуком собака упала на землю, тремя этажами ниже. Подойдя к окну, я увидел, что гнусная тварь, несколько раз дернувшись, затихла. Она лежала во внутреннем дворике, где мы с Джулией не раз пили по вечерам пиво. Я вернулся к девушке и взял ее за руку. Только сейчас я почувствовал, как меня начинает охватывать гнев. За всем этим кто-то стоит. Может быть, Т. А это его очередной подарок к 30 апреля. У меня было такое чувство, что я могу спокойно ответить утвердительно на оба эти вопроса. Я хотел разобраться с Т так, как я только что разобрался с отвратительным существом, убившим Джулию. Обязательно должен существовать мотив и улики. Я взял в спальне одеяло и накрыл им Джулию. Потом совершенно машинально стер свои отпечатки, свалявшиеся на полу дверной ручки, и начал осматривать квартиру. Я нашел их на каминной полке между часами и стопкой книг по оккультным наукам. Как только я к ним прикоснулся и почувствовал знакомый холодок, я сразу понял, что все гораздо серьезнее, чем мне представлялось вначале. Должно быть, именно их Джулия имела в виду, когда писала, что у нее есть то, что может мне пригодиться. Я узнал их. И в то же время они меня смутили. Это были карты. Однако раньше я таких никогда не видел. Неполная колода. Всего несколько карт, и довольно странных. Я услышал вой сирен и быстро засунул колоду в боковой карман. Время для солитера у меня еще будет. Быстро спустившись по лестнице и никого не встретив, я вышел через черный ход. Дохлая тварь лежала на прежнем месте, и все окрестные собаки на разные голоса обсуждали этот факт. Я перепрыгивал через ограды, топтал клумбы, двигаясь напрямик через задние дворы к той улочке, где оставил машину. И вскоре оказался в нескольких милях от дома Джулии, стараясь побыстрее забыть отпечатки кровавых лап.